А теперь старшая сестра мгновенно обнаружила, что ее младший брат уже по-настоящему повзрослел и не только обзавелся собственным предприятием, но и нашел себе спутницу жизни. Почему именно Чэнь Фэйр? Луси это казалось чем-то нереальным. Неужели поп-дива станет ее невесткой? По правде говоря, Луси ведь еще являлась и фанаткой Чэнь Фэйр. Она гордилась Лучинем, потому что ее младший брат был выдающимся человеком, и в то же время была слегка расстроена и опечалена. А когда Лу Чэнь взял Чэнь Фэйр за руку и открыто признался Луси в своих отношениях с поп-дивой, сладостные чувства прямо-таки нахлынули на Чэнь Фэйр, ее выразительный взгляд наполнился неописуемыми нежностью и любовью. Будучи поп-дивой в мире музыки, она никогда не чувствовала себя неполноценной, но, построив отношения с Лу Чэнем, невольно обзавелась тревожными мыслями и боялась, что возникнут трудности во взаимоотношениях. Сейчас же все эти тревоги бесследно исчезли. Лу Чэнь ощутил в данный момент сердечные помыслы Чэнь Фэйр и еще крепче сжал ее маленькую ручку. Заметив это, Луси сказала: «Сестрица Фэйр, тогда впредь ты должна еще больше присматривать за Лу Чэнем. Он умеет притягивать к себе молодых девиц. Помню, еще как-то в университете». «Хе-хе», Лу Чэнь кашлянул. «Сестрица». Чэнь Фэйр улыбнулась. «Сестрица Луси, я присмотрю». Она с довольным видом скользнула взглядом по Лу Чэню, как бы сказав: «Теперь у меня есть материал на тебя». Чэнь Фэйр была старше Луси на несколько лет, но из-за отношений с Лу Чэнем ради того, чтобы еще больше сблизиться, она, как и Лу Чэнь, называла Луси сестрицей. Это не должно было вызвать никаких споров по поводу старшинства. Здесь сестрица имеется в виду как старшая сестра. Она высвободила свою руку из пальцев Лу Чэня и взяла Луси за локоть, сказав: «Сестрица Луси, поспишь эту ночь у меня, расскажешь мне о его деяниях, хорошо?» Луси наконец улыбнулась. «Хорошо». В итоге девушки встали и ушли, как ни в чем не бывало, оставив недоумевающего Лу Чэня одного. Утром следующего дня все вновь собрались в отеле, после чего сели в предоставленной телекомпанией братья Цань Дэ автомобиль и поехали на киностудию. В сопровождении многих людей Чжун Юэ первым делом навестил съемочную группу сериала «Осень в моем сердце», а затем добросовестно просмотрел уже отснятые первые три серии. Несмотря на то, что черновые видео еще не прошли постпродакшн и не были озвучены, Чжун Юэ, будучи директором программного отдела тяньцзиньского телевидения, уже успел проверить огромное множество телесериалов и приобрел острый глаз. Чжун Юэ уже давно прочитал сценарий «Осени в моем сердце», а также одноименный роман, который Лу Чэнь ежедневно обновлял, но сценарий и отснятый телесериал являлись двумя совершенно разными вещами. Хороший сценарий мог быть испорчен плохими актерами и режиссером. Подобное нередко происходило. Пусть даже тяньцзиньское телевидение уже приняло решение забрать себе этот телесериал, Чжун Юэ очень внимательно просматривал отснятый материал, это была его обязанность. В результате проверки Чжун Юэ действительно был поражен. Этот телесериал имел потенциальную возможность стать популярным. Сюжет первых трех серий оказался достаточно интересным. Завязка с перепутанными новорожденными девочками привносила интригу, а чувственная история о том, как оба человека переживали чужие жизни, вызывала горячее желание узнать, что же произойдет дальше. Самым важным являлось то, что появившийся в конце третьей серии Лу Чэнь продемонстрировал просто поразительное актерское мастерство. Верно, поразительное. С тех пор, как Лу Чэнь презентовал «Осень в моем сердце», сообщив, что сам напишет сценарий и сам исполнит главную роль, в шоу-бизнесе и за его пределами постоянно звучали сомнения, разве только что дебютировавший юный певец умеет еще и играть на сцене. Очень многие полагали, что телесериал Лу Чэня, должно быть, являлся лишь способом засветить свое лицо и, скорее всего, превратиться в типичную молодежную дораму, где главные и второстепенные герои были юными красавчиками, которые притягивали к себе фанатов не за счет актерского мастерства, а за счет привлекательной внешности и стройного тела. Лу Чэнь будет выглядеть лучше остальных только благодаря Чэнь Фэйр. Теперь Чжун Юэ понял, что эта точка зрения была просто смехотворной. Лу Чэнь ничуть не уступал в актерском мастерстве знаменитым актерам со специальным образованием и даже являлся одним из самых светлых пятен данного телесериала. По сравнению с ним Чэнь Фэйр, наоборот, немного уступала в актерском мастерстве и только за счет своего образа скрывала недостатки. Кроме того, режиссер Фан Хуэй, вне всякого сомнения, качественно контролировала процесс съемок сериала «Осень в моем сердце». Ощущение нежности и красоты, которым обладала эта женщина-режиссер, прекрасно вписывалась в атмосферу сюжета. Что касается недостатков, то их практически не было. Это позволило Чжунь Юэ еще больше укрепиться в решении приобрести право на первую трансляцию. После просмотра черновиков люди в полдень отправились перекусить, а во второй половине дня прибыли в одну звукозаписывающую компанию Нанкина. Согласно предварительному плану, Лу Чэнь и Чэнь Фэйр вместе запишут основную музыкальную тему для сериала «Осень в моем сердце». Эта музыкальная тема вместе с нарядной фотосессией и трейлером послужит рекламой телесериала. В местной звукозаписывающей компании Нанкина имелся павильон звукозаписи, сделанный по высоким стандартам. Компания контактировала с лейблом «Катапульта». Люди специально выкроили время, чтобы записать песню. Лу Чэнь также обратился за помощью к Лин Чжицзи в создании аранжировки и музыкального сопровождения музыкальной темы, поэтому последнему пришлось поработать сверхурочно, чтобы успеть все завершить. Павильон звукозаписи уже был подготовлен и ждал, когда Лу Чэнь и Чэнь Фэйр займутся записью. Хоть этот павильон и был самым большим и лучшим в Нанкине, его еще никогда не посещали такие суперзвезды, как Чэнь Фэйр. Чэнь Фэйр начала карьеру более 10 лет назад, бывала в различных павильонах звукозаписи, и данный павильон ее никак не удивил. Лу Чэнь уже тоже был закален. Оба человека вошли в павильон, надели контрольные наушники и под объективами фотокамер начали первую запись. Лу Чэнь тщательно отбирал основную музыкальную тему для сериала «Осень в моем сердце» и учел пожелания Чэнь Фэйр. Эта песня также попадет в ее новый альбом. В воспоминаниях Лу Чэня было немало любовных дуэтных песен, но подыскать подходящее для сюжета произведение оказалось непросто. Хотя конечный выбор нельзя было назвать идеальным, по крайней мере, никаких вопросов не должно было возникнуть по поводу жанра и вложенных чувств. Песня называлась «Твои глаза». Когда заиграло музыкальное сопровождение, Лу Чэнь первым запел «Люблю тебя, очнуться забываю, глаза закрыть предпочитаю. Как долго бы ни длился в этой жизни, в этом мире сон, ты будущая жизнь моя, любовь, тупик. Счастливый человек недалеко уйдет. Хватит, время скоротечно, мучительно зачем-то гнаться. Давай с тобою просто по течению плыть. Твоим глазам я не позволю увидеть вновь страдания мира. А с сердцем, что тебя болезненно поцеловало, готов всегда помочь тебе. Смотрю в твои глаза, так много слез без остановки льются. Болит сердце от каждой горести твоей любви. Страдальческие грезы особенно сердечны». Лу Чэнь и Чэнь Фэйр пели по очереди, а затем запели вместе. Между ними происходило молчаливое взаимопонимание. Голос Лу Чэня был ясным и чистым, как кристалл. Пение Чэнь Фэйр было подобно звукам природы. Ее нежные глубокие чувства вместе с легкой грустью и сожалением выражали твердое решение не жаловаться на любовь. Несмотря на то, что это была первая запись и люди ранее упражнялись всего несколько раз, они пели так, будто уже многократно выступали в дуэте. Накопившиеся в душе чувства внезапно вырвались наружу, полностью слившись со звуками песни. Естественно, это трогало за душу. Песня «Твои глаза» не имела той слащавости, что обычно присутствовала в любовных дуэтных песнях, и не имела притворных страданий. Присутствовала лишь нежная заботливость. Песня была наполнена эмоциями. Основная идея перекликалась с сюжетом сериала и заключалась в том, что ты увидела меня, я нашел тебя, в этом мире остались только ты и я, весь пейзаж заключен в твоих глазах, и этого достаточно. Твоим глазам я не позволю увидеть вновь страдания мира, а с сердцем, что тебя болезненно поцеловало. Самые искренние чувства нельзя было передать лучше. Все люди снаружи павильона затаили дыхание. Чжан Дэ, Чжунь Юэ, Луси, Фан Хуэй, сестрица Ли, Ли Фэйюэ, а также директор звукозаписывающей компании и еще более 10 сотрудников внимательно слушали песню, боясь услышать хоть один недочет. Находившиеся в павильоне Лу Чэнь и Чэнь Фэйр пристально смотрели друг на друга, видя в глазах каждого глубоко скрывавшуюся любовь. В этот момент души обоих людей переплелись. Не было необходимости что-либо говорить. Достаточно было песни, которая все и так выражала. Возможно, взаимоотношения обоих людей, как и в сериале, тоже подвергнутся трудностям, но по крайней мере сейчас люди были счастливы, ощущали уют и радость. Глава 252. Недальновидность. 252. Недальновидность. Столица, столичная телестанция. Утром в 7:55 Чжушатай, как обычно, пришел в программный отдел канала искусства. Доброе утро, директор Чжу. Немало коллег уже начали работать в офисе, а заметив Чжушатая, один за другим поприветствовали его, сдержанно кивая в ответ. Чжушатай с гордым и уверенным видом вошел в свой личный рабочий кабинет. Он только спустя 20 лет упорной работы заполучил сегодняшнюю должность заместителя директора программного отдела канала искусства, поэтому умел ценить важные вещи и никогда не опаздывал и не уходил домой раньше положенного времени. Даже при отсутствии каких-либо дел он обычно удобно откидывался на спинку кожаного офисного кресла, пил ароматный чай и безмятежно просматривал сегодняшнюю утреннюю газету, узнавая о том, что вчера произошло в мире и в стране. Стоявший на краю письменного стола чайник уже закипел, расставленные чайные чашки уже были вымыты, на столе опрятно лежала стопка свежих газет, источавших аромат топографической краски. Начался еще один прекрасный день. Крупное тело Чжушатая плюхнулось в широкое и комфортное директорское кресло. Он взял в руки первую попавшуюся газету и начал читать. Сегодня планировалось решить немного служебных дел, поэтому можно было сперва расслабиться. Когда Чжушатай выпил чай и прочитал газету, уже настало 9 часов утра. Он отставил кружку, раскинул руки в стороны и потянулся, после чего включил компьютер. В настоящее время столичная телестанция развивала безбумажные операции. Все документы, извещения, рабочие планы и другие бумаги пересылались по компьютеру и через интернет. Таким же способом осуществлялось и ведение дел. Быстро введя личный пароль и зайдя на рабочий стол, Чжушатай открыл свой рабочий журнал. Ответив на 2 незначительные заявки, он вдруг вспомнил об одном деле. Заместитель директора программного отдела нахмурился. Взяв со стола телефон, он позвонил по внутренней линии компании. Вскоре на звонок ответили. «Здравствуйте, директор Чжу». На другом конце трубки раздался учтивый голос. Складки между бровями Чжушатая разгладились. Тихо стуча по столу указательным пальцем левой руки, он холодно произнес. «Малыш Чжан, зайди ко мне сейчас же в кабинет». «Хорошо, директор». Спустя некоторое время в дверь кабинета тихо постучались. Чжушатай низким голосом сказал. «Заходи». Услышав разрешение, мужчина около 30 лет толкнул дверь и вошел внутрь, спросив. «Директор Чжу, вы искали меня?» «Да». Чжушатай указал на стоявший рядом диван, сказав. «Садись, наливай чай». Мужчина по фамилии Чжан откликнулся, взял чайник и сперва налил чай Чжушатаю, после чего сел на диван. Чжушатай довольно кивнул, спросив. «Малыш Чжан, я позвал тебя, чтобы узнать, как ведутся переговоры с братьями Цаньде. Они до сих пор настаивают на своем, братья Цаньде?» Мужчина по фамилии Чжан слегка растерялся, спросив. «Вы же говорите про покупку телесериала «Осень в моем сердце»?» Чжушатай раздраженно ответил. «Ну а про что же еще? Съемки телесериала «Осень в моем сердце» инвестировали телекомпания «Братья Цаньде», рабочая студия «Лучиня» и рабочая студия «Чэнь Фэйр». Канал искусства столичной телестанции намеревался заполучить эту ныне горячо обсуждаемую современную мелодраму. В прошлый раз, когда Лучень прибыл на столичную телестанцию, чтобы принять участие в программе «Звездное интервью», Чжушатай встретился с ним лично, чтобы обсудить покупку права на первую трансляцию, однако тот переложил всю ответственность за переговоры на телекомпанию «Братья Цаньде». «Братья Цаньде» не были крупной компанией в деловых кругах, и уж тем более сериал «Осень в моем сердце» не являлся какой-то известной интеллектуальной собственностью. Разумеется, Чжушатай не мог лично торговаться с противной стороной. Это служебное задание он передал малышу Чжану. Чжушатай верил в способности малыша Чжана, только сегодня последний, похоже, вел себя немного рассеянно, из-за чего первый в глубине души разгневался. Малыш Чжан поспешил объяснить. «Директор Чжу, я еще вчера отправил вам рабочий доклад. Вероятно, произошли какие-то проблемы с компьютером, и вы не получили доклад. Тогда я немедленно пойду и отправлю его вновь». Хм, Чжушатай изумился и тут же открыл почтовый ящик, в итоге действительно найдя рабочее письмо от малыша Чжана. Он сам не досмотрел. Толстокожее лицо директора Чжу залилось краской. Кашлянув, он сказал: «Учти на будущее. Раз уж ты пришел, так сам объясняй состояние дел». Малыш Чжан произнес: «Братья Цаньде уже продали тяньцзиньскому спутниковому телевидению право на первую трансляцию «Осени в моем сердце». Директор Чжу тут же ощутил головную боль. Почему именно тяньцзиньскому телевидению? Он знал, что новый сериал «Осень в моем сердце» приглянулся не только столичной телестанции. Самым сильным конкурентом, несомненно, являлась чжицзянская телестанция. Ее канал телесериалы намеревался привлечь к себе данный сериал. Причины, Почему чжицзянской телестанции приглянулся сериал «Осень в моем сердце» были очень просты. Помимо участия в главной роли такой поп-дивы, как Чэнь Фэйр, основная причина заключалась в том, что Лу Чэнь являлся уроженцем провинции Чжицзян. К тому же после того, как он ранее в Ханчжоу спас ведущую чжицзянского телевидения Тянь-Тянь, он стал невероятно популярен в этой провинции. Телесериал, сценарий к которому он написал сам и в котором сам сыграет главную роль, гарантировал, что большинство жителей Чжицзяна будет его смотреть. Но, насколько знал Чжушатай, его телестанция предложила намного лучше условия, чем чжицзянская телестанция, а потому братья Цаньдэ не согласятся сотрудничать с теми. Но какого черта здесь затесалось тяньцзинское телевидение? Возникло, как гром средь ясного неба. Чжушатай действительно не понимал, почему вдруг этой телестанции отдали право на первую трансляцию. Он невольно спросил, что они предложили. В этом вопросе отчетливо слышалось презрение. Несмотря на то, что столица и Тяньцзинь считались городами центрального подчинения, однако с незапамятных времен первый город имел более высокий статус, чем второй. Тяньцзинь приравнивался к зависимому от столицы городу. Жители столицы издревле считали себя превыше жителей Тяньцзиня. Если отбросить в сторону такого медийного гиганта, как центральное телевидение, столичное спутниковое телевидение всегда смотрело свысока на тяньцзиньское спутниковое телевидение. Последнее в глазах первого практически не существовало. Поэтому, услышав, что телесериал «Осень в моем сердце» был перехвачен тяньцзиньским телевидением, Чжушатай сперва просто не поверил, когда эти пройдохи с тяньцзиньского телевидения успели стать такими напористыми. Хотя Чжушатай не ставил себе задачу обязательно заполучить сериал «Осень в моем сердце» и не питал чрезмерных надежд по этому поводу, он все равно остался недоволен. Малыш Чжан горько усмехнулся. «Директор Чжу, об этом я не знаю. С чего бы братья Цаньдэ раскрыли ему условия сделки? Это была коммерческая тайна. Глупости». Чжушатай хлопнул по лбу, сказав, «Я позвоню и узнаю». Отношения между тяньцзиньской телестанцией и столичной телестанцией чем-то походили на отношения между столичной телестанцией и центральным телевидением. Обе стороны тесно контактировали. Многие руководители тяньцзиньской телестанции некогда работали на столичной телестанции. У Чжушатая там работал знакомый бывший сослуживец, поэтому не возникнет никакой неловкости при расспросе. Его звонок длился почти 10 минут. После звонка у Чжушатая был не то хмурый, не то радостный вид. Видя нездоровое положение дел, малыш Чжан заерзал на заднице, ему уже не сиделось на месте. Будучи представителем канала искусства, он во время переговоров с телекомпанией «Братья Цаньдэ» решил быть жестким и не идти на уступки, совершенно не ожидая возможного провала. Это было вполне нормально, что канал искусства предлагал невысокую цену. Малыш Чжан пренебрег тем фактом, что братья Цаньдэ начали торговаться. Если бы не золотая вывеска в виде Чэнь Фэйр, такая незначительная организация, как телекомпания «Братья Цаньдэ», не удостоилась бы внимания столичной телестанции. И уж тем более столичная телестанция никогда бы первой не обратилась насчет сотрудничества. Сейчас братьям Цаньдэ был предоставлен шанс на сотрудничество, но вместо этого они решили извлечь еще большую выгоду. Это было просто уму непостижимо. Поэтому в ходе переговоров малыш Чжан умышленно не шел на уступки, ожидая, когда те сами покорятся, хотя при этом знал, что чжицзянская телестанция тоже принимала участие в состязании. В результате совершенно неожиданно право на первую трансляцию перехватило тяньцзиньское телевидение. Малыш Чжан отчетливо понимал недовольство своего начальника. Тяньцзиньское телевидение вдруг посмело зайти на территорию столицы и отобрать еду. Очень смело. Интересно, что же оно предложило, раз выбор остановили на нем? Малыш Чжан осторожно спросил. «Директор Чжу, что там сказали?» Чжушатай скользнул взглядом по нему и тяжело вздохнул. «Они предложили гарантированный минимум в 6 миллионов. Установили, что сериал будет транслироваться в прайм-тайм. Вдобавок, взяв за основу средний государственный рейтинг в 0,25%, с каждым повышением рейтинга на 0,1% они будут выплачивать по 100 тысяч. Верхнего предела нет». Малыш Чжан оцепенел. Так они все-таки решились. Чжушатай считал это неправильным. Гарантированный минимум в 6 миллионов юаней столичная телестанция тоже могла предложить. Это была стандартная цена. Но первая трансляция в прайм-тайм на спутниковом телевидении, да еще и неограниченная награда за повышение рейтинга, Это уже было чересчур и слишком нагло. Неужто величественное тяньцзинское телевидение изголодалось до такой степени? Это ведь был телесериал новичка, к тому же телекомпания, отвечавшая за его создание, не являлась какой-то крупной шишкой. Чжушатай даже не знал, что и сказать. На самом деле не на такие уж большие уступки пошло тяньцзинское телевидение. Соглашение о повышении цены, скорее, считалось прибыльным, нежели убыточным. Просто эта телестанция готова была отбросить всякое стеснение. Столичная телестанция же не готова была пойти на такой постыдный поступок и нарушить порядки шоу-бизнеса. Чжушатай сердито произнес: договор уже подписан. Ну и пусть, вскоре узнаем, что это было напрасно, когда они понесут убытки. Малыш Чжан энергично закивал головой. Верно, они взяли за основу рейтинг в 0,25%, но я думаю, что этот сериал наберет рейтинг в 0,1%. Для них уже будет чудо, если им удастся хотя бы покрыть все расходы. Он даже возмутился. Братья Цаньде тоже оказались глупцами, раз решили продать телесериал тяньцзинскому телевидению. Ведь они не подумали, что, если бы изначально сериал пустили в эфир на канале «Искусство столичного телевидения», тогда было бы намного легче продать право на повторную трансляцию. Как же это было недальновидно. Такому же выходному сериалу, как «Городская любовь» телекомпании «Ачуан», оставалось транслироваться лишь на канале «Современность». А канал «Современность» уступал по рейтингу каналу «Искусство». Что касалось рейтинга тяньцзинского телевидения, то здесь можно было только посмеяться, были ли у них какие-то заслуживающие уважения программы. Чжушатай отмахнулся. «Ладно, раз не договорились, значит, не договорились. Не принимай это близко к сердцу, возвращайся к работе». Малыш Чжан немедленно встал, сказав: «Хорошо, директор Чжу, тогда я пошел». После того, как он ушел, Чжушатай вновь откинулся на спинку кресла, чувствуя, что что-то здесь было неладно. Поразмыслив, он открыл браузер на компьютере и зашел на блог-платформу «Волна», глава 253, конкурс на лучший кавер возлюбленных. 253, конкурс на лучший кавер возлюбленных, блог-платформа «Волна», книжное издание сериала «Осень в моем сердце» уже 20 дней обновлялось лучинем. Каждый день он добавлял текст объемом 3000 иероглифов, а к настоящему моменту уже накопилось 60 тысяч иероглифов, что соответствовало 4 сериям. Немало пользователей на блог-платформе «Волна» обновляли свои рассказы. Кто-то делал это из-за хобби, а кто-то ради привлечения фанатов через блог. Блог-рассказы уже стали частью веб-новеллу. Отечественная сетевая литература начала развиваться в 2000 году и к настоящему времени развилась до достаточно большой отрасли. Существовало несколько десятков крупных литературных сайтов. В последние годы в связи с шумихой вокруг интеллектуальной собственности популярность сетевой литературы возросла. Максимальная прибыль, которую удавалось сетевому автору получать за год, составляла несколько десятков миллионов юаней. Но чем выше становилась ценность интеллектуальной собственности, тем сильнее подавляющее большинство литературных сайтов цеплялось за авторские права. Сайты, заключавшие договоры с авторами, зачастую присваивали себе все авторские права, поэтому немало авторов, не желавших быть связанными по рукам и ногам, переезжали на более свободные площадки типа блогов, форумов или сообществ Фитион. Конечно, лишаясь поддержки зрелой платформы, было крайне сложно продать авторские права, чтобы заработать денег. Лучень обновлял «Осень в моем сердце» на блог-платформе «Волна» в основном ради раскрутки снимавшегося в данный момент сериала и уже во вторую очередь ради того, чтобы подготовить почву для публикации бумажного издания книги. Отечественные бумажные романы являлись по-настоящему крупным рынком. По сравнению с бесчинствующим в интернете пиратством, ситуация на печатном рынке была куда лучше. Не так уж мало авторов бумажных книг в год зарабатывали более 100 миллионов юаней. Ежедневное обновление «Осени в моем сердце» на блог-платформе «Волна» все-таки в основном привлекало фанатов Лучиня и особенно молодых девушек, которым нравились городские сюжеты про взаимоотношения. Но таких фанатов на самом деле было не так много. Поэтому поначалу количество просмотров, репостов и комментариев блога, где обновлялся роман Лучиня, было небольшим, но постепенно интерес возрастал. В основном это происходило благодаря острому сюжету. Перепутанные судьбы героини, конфликт отношений заставляли глубоко переживать молодых девушек. Они ежедневно ждали обновления, чтобы прочитать и прокомментировать его. Очень многие фанатки служили бесплатными рекламщиками. Они сами рассылали главы по различным форумам и даже образовали книжное сообщество «Осень в моем сердце». Неожиданно для Лучиня и его рабочей студии число участников книжного сообщества «Осень в моем сердце» превысило 50 тысяч человек, а количество постов достигло нескольких сотен тысяч. Этот роман уже ничуть не уступал многим популярным на данный момент веб-новеллам, а распространение романа позволило привлечь немало посторонних людей и тем самым увеличило интерес общества к телесериалу «Осень в моем сердце». 1 декабря Лучень Фэйр, телекомпания «Братья Цаньда» и Тяньцзиньское телевидение одновременно опубликовали в своих блогах новость о том, что телесериал «Осень в моем сердце» официально выйдет на Тяньцзиньском телевидении и что первый показ состоится 12 декабря в субботу в 20:30. Для многих фанатов Лучиня, а также поклонников романа «Осень в моем сердце» эта новость была весьма значимой. Поэтому «Осень в моем сердце» стремительно попала в размещенные на главной странице волны топ-поисковых запросов. 2 декабря два VIP-пользователя и VIP-аккаунты двух компаний одновременно опубликовали трейлер сериала «Осень в моем сердце». В этом трехминутном трейлере впервые зазвучала основная музыкальная тема «Твои глаза». Поэтому маркетинговая кампания сериала «Осень в моем сердце» была успешно запущена. Отечественная телеиндустрия бурно процветала. Туда вкладывалось большое количество денежных средств. Конкуренция, можно сказать, была невероятно ожесточенной. Даже при наличии в телесериале крупного режиссера, суперзвезды или известной интеллектуальной собственности телесериал никак не мог обойтись без рекламы и раскрутки. Было бы крайне глупо обходиться без этих вещей. Выражение о том, что хороший товар не нуждается в рекламе, уже осталось в прошлом. 20-30 лет назад рейтинг одного телесериала еще мог достигать нескольких десятков процентов. Теперь же эти прекрасные деньки уже давно ушли в историю. Наступила эпоха всенародного маркетинга. Прежде всего, регулярные обновления романа в блоге Лучиня и обнародование новости о том, что Чэнь Фэйр исполнит главную женскую роль, являлись на самом деле частью маркетинга. Но это была лишь незначительная часть. Чтобы завладеть рейтингом, такой презентации было явно недостаточно. В итоге представители рабочей студии Лучиня, рабочей студии Чэнь Фэйр, телекомпании «Братья Цаньда» и Тяньцзиньского телевидения вновь уселись вместе, чтобы обсудить рекламную кампанию. Несмотря на отличие рекламных каналов инвестирующей стороны и трансляционной стороны, крайне важным было гармоничное взаимодействие. Только так можно было избежать появления рекламных ошибок или конфликтных ситуаций и максимально сэкономить денежные средства на рекламу. Совещание проходило в гранд-отеле Нанкинской киностудии. Сильно занятые съемками Лучень и Чэнь Фэйр выделили время, чтобы тоже поучаствовать в данном собрании. Ключевым моментом совещания, помимо определения суммы инвестиций в рекламу, служило составление рекламной стратегии. Эта стратегия была очень важна. С хорошим рекламным планом можно было инвестировать 1 юань и затем получить 10 или даже 100 юаней за успешную рекламу. Или же все могло быть с точностью наоборот. Тем более в нынешнюю эпоху интернета широкие массы уже привыкли к различным медийным бомбардировкам и не удивлялись к непрерывно возникавшим способам пиара. Заниматься интернет-пиаром было все тяжелее и тяжелее. Поэтому требовался совместный мозговой штурм, чтобы придумать нечто новое. Как-никак рекламный период был очень коротким. Сестрица Чжан предложила, почему бы нам просто не раскрутиться за счет сплетен вокруг Лучиня и Чэнь Фэйр. Сестрицу Чжан на самом деле звали Чжан Цзе. Она являлась помощницей Чэнь Фэйр и находилась при ней уже более 10 лет. Она вовсе не была первым помощником Чэнь Фэйр, но, вне всякого сомнения, была самым доверенным лицом. Эта 40-летняя женщина имела заурядную внешность, говорила тихим, спокойным голосом и обычно была неразговорчивой, но никто не оказывал такой поддержки Чэнь Фэйр, как она, поэтому Чэнь Фэйр очень ценила ее мнение. Сестрица Чжан тоже принимала участие в совещании. Своими словами она заложила бомбу. Взгляды всех присутствующих сосредоточились на Лучине и Чэнь Фэйр. Большинство смотрело с одобрением и надеждой. И в телеиндустрии, и в мире музыки считалось общепринятой практикой использовать сплетни о личной жизни ради продвижения телесериала или альбома. Вдобавок это практически всегда срабатывало и привлекало огромное внимание. Некоторые звездные артисты даже получали от этого удовольствие, а потому каждый раз, как должен был выйти на экраны новый сериал, занимались сплетнями. Несмотря на то, что многих интернет-пользователей подобные приемы уже пресытили, При каждом появлении какой-либо сплетни они по привычке читали их и затем ругались или язвили. Ругань не игнорировалась, потому что так достигался успех рекламы, да и расходы были минимальны. Многие развлекательные средства массовой информации любили раздувать сплетни и делали это зачастую бесплатно. А самое главное то, что Луче и Чэнь Фэй уже имели базу для пиара. Ранее и так уже ходили слухи о талантливом юноше и поп-диве, а теперь они вместе сотрудничали в одном телесериале. Поднять новую волну сплетен на их личной жизни не составит никакого труда. К тому же это максимально сэкономит расходы. Не нужно будет давать никаких денежных конвертов журналистам, чтобы те раздували слухи. Как только папарацци пронюхают о сплетнях, они сразу же разместят их на первые полосы. На самом деле в настоящее время немало папарацци шастало на съемочной площадке сериала «Осень в моем сердце». Но сперва свое согласие должна была дать Чэнь Фэй. Среди всех присутствующих Чэнь Фэй имела самый высокий статус. Все обязаны были прислушиваться к ее голосу, и никто не мог проигнорировать ее мнение. Будучи приближенным человеком Чэнь Фэй, сестрица Чжан внесла такое предложение, потому что знала, что Чэнь Фэй не испытает неприязни, ведь вымышленным возлюбленным станет Лу Чэнь. На самом деле предложение сестрицы Чжан происходило из интереса к отношениям между обоими людьми. Смышленые люди, естественно, могли расслышать этот интерес, а здесь в основном сидели смышленые люди. Поколебавшись, Чэнь Фэй повернула голову и посмотрела на Лу Чэня. Как и думала сестрица Чжан, Чэнь Фэй не испытывала никакой неприязни к раскрутке за счет сплетен на личной жизни. Ей хотелось услышать мнение Лу Чэня. Под взорами всех присутствующих Лу Чэнь отрицательно покачал головой. Не нужно раскручиваться за счет сплетен. Лу Чэнь, конечно, понимал пользу от подобной раскрутки, но ему не нравилась эта идея. Совсем не нравилась. В глазах Чэнь Фэй промелькнула улыбка. Она спросила: «Тогда что ты предлагаешь?» Она понимала сердечные помыслы Лу Чэня. Поразмыслив, Лу Чэнь ответил: «Мы в блогах проведем рекламную акцию». Вот как? Все обменялись растерянными взглядами, чувствуя разочарование. Использование блога ради рекламы считалось общепринятой нормой. Акций в блогах проводилось превеликое множество. Особенно часто встречались лотереи. Лотерея должна была привлечь внимание, но зачастую она не приносила особой пользы. Большинство интернет-пользователей гналось лишь за наградой. Лу Чэнь продолжил: «Я считаю, что стоит провести конкурс на лучший кавер возлюбленных. Кавер надо сделать на основную музыкальную тему нашего сериала «Твои глаза». Участвовать могут только те, кто загрузит в свой блог видео с кавером. Наградой послужит большой денежный приз или романтический круиз на двоих по Европе. Даже можно будет пригласить победителей исполнить мелкие роли в сериале. Конкурс на лучший кавер возлюбленных». В глазах Чэнь Фэй внезапно промелькнул блеск. Это и впрямь оригинальная идея. Награды – это уже второстепенное дело. Главное, что акция будет крутиться вокруг сериала. А такая акция не была какой-то вульгарной и грубой, наоборот, была романтической и значимой. В ней непременно захотят поучаствовать много людей. В таком случае удастся неплохо разрекламировать сериал. К тому же затраты были невысокими. Даже романтический круиз на двоих по Европе стоил всего несколько десятков тысяч юаней. Лу Чэнь продолжил: «Что касается жюри, то эту обязанность возьмем на себя я и сестрица Фэйр. Можно еще пригласить поучаствовать лейбл «Катапульта» и тем самым заранее подогреть интерес к новому альбому сестрицы Фэйр». Чэнь Фэйр улыбнулась: «Я могу позвать в жюри братца Линя». Сестрица Чжан рассмеялась: «Тогда скоро это станет подобием вокального Китая». Братцем Линем, которого упомянула Чэнь Фэйр, естественно, являлся музыкальный директор лейбла «Катапульта» Лин Чжицзи. Она и Лин Чжицзи сидели в жюри на шоу «Вокальный Китай», а Лу Чэнь являлся победителем этого шоу. Поэтому данный конкурс и правда походил на «Вокальный Китай». Лу Чэнь внес предложение, а Чэнь Фэйр поддержала. Это и впрямь была неплохая идея, а потому все ее тут же одобрили. Глава 254. Волна интереса. 254. Волна интереса. Столичный институт иностранных языков, женское общежитие С3, комната 305. Тун-Тун сидела на кровати, прислонившись к изголовью. На ее ногах лежал розовый ноутбук. На 13-дюймовом дисплее с высоким разрешением как раз проигрывался музыкальный клип. Чарующие звуки песни безостановочно исходили из высокочастотных динамиков, раздаваясь по всей комнате. «Твоим глазам я не позволю увидеть вновь страдания мира, а с сердцем, что тебя болезненно поцеловало. Смотрю в твои глаза, так много слез без остановки льются, болит сердце от каждой горести твоей любви». После окончания песни Тун-Тун невольно провела пальцем по сенсорной панели, приготовившись нажать кнопку повторного воспроизведения. Ей хотелось послушать еще раз. Внезапно с верхней койки выглянула вниз круглая голова и выругалась. «Тун, сколько тебе еще раз надо прослушать песню, чтобы она тебе надоела? У меня уже мозоли на ушах появились». Тун-Тун невольно закрыла ноутбук и фыркнула с улыбкой. «Ладно, ладно, не буду больше». На верхней койке спала ее одногруппница, которая также была ее лучшей подругой. Тун-Тун нравилась эта любовная дуэтная песня под названием «Твои глаза» и нравился недавно вышедший музыкальный клип. Она являлась фанаткой Чэнь Фэйрэй, в то же время фанаткой Лучэня. Вчера вечером Чэнь Фэйрэй и Лучэнь одновременно сделали репост нового сообщения в блоге тяньцзиньского телевидения. С 4 по 30 декабря тяньцзиньское телевидение на блог-платформе «Волна» проведет конкурс на лучший кавер возлюбленных. Любые пользователи могли принять участие и выиграть крупный приз. Так называемый конкурс на лучший кавер возлюбленных заключался в том, что пользователи снимут на видео собственное исполнение любовной песни «Твои глаза». Нужно было лишь загрузить видео на указанную ссылку, и тогда можно было принять участие в конкурсе. Особым призом служили 50 тысяч юаней и 7-дневный романтический круиз на двоих по Европе. Первоклассным призом являлись 30 тысяч юаней и участие пары возлюбленных в съемках сериала. Сперва голосование за лучший кавер проведется на блог-платформе «Волна», а затем из лучших кандидатов члены жюри, куда входили Лучэнь, Чэнь Фэйрэй и Лин Чжицзи, выберут победителей и раздадут призы. Это был довольно соблазнительный конкурс. Кроме того, Чэнь Фэйрэй и Лучэнь в своих блогах опубликовали готовый музыкальный клип «Твои глаза», в котором мелькали кадры с обоими людьми из сериала «Осень в моем сердце» и «Павильона звукозаписи», где записывалась дуэтная песня. Тун-Тун уже 10 раз успела посмотреть данный клип. Ей действительно очень понравилась эта песня. Помимо любви к песне, Тун-Тун также осталась под особым впечатлением от музыкального клипа, который нельзя было считать необычайно качественным и оригинальным. Она чувствовала, что между Чэнь Фэйрэй и Лучэнем, вероятно, и впрямь существовали весьма необычные отношения, как об этом любили высказываться многие фанаты. Зрительный контакт между обоими людьми во время выступления в дуэте был таким естественным и взаимопонимающим, а чувства, заключенные во взгляде Чэнь Фэйр, не позволяли Тун-Тун поверить, что поп-дива лишь притворялась. Если это действительно была актерская игра, тогда Чэнь Фэйр могла бы побороться за кинопремию «Оскар». Из-за этого открытия Тун-Тун не терпелось дождаться 12 декабря, когда на тяньцзиньском телевидении впервые покажут сериал «Осень в моем сердце». Она ежедневно читала обновлявшийся в блоге Лучэнь роман. Лучшая подруга сказала: «Раз тебе так нравится, лучше тоже прими участие в этом конкурсе каверов, а я тебя сниму на видео, как тебе такое? Ручаюсь, все получится на высшем уровне». Тун-Тун невольно закатила глаза. «Это парное выступление возлюбленных, а я одиночка. Как я запишу кавер?» Лучшая подруга шутливо произнесла: «Братец Чэнь с факультета международной торговли разве не бегает за тобой? Попроси его о помощи, думаю, он умрет от радости. К тому же братец Чэнь превосходно поет. В прошлом году на посвящении он занял 3-е место среди сольных исполнителей». Лицо Тун-Тун тут же залилось румянцем. «Глупости». Лучшая подруга захихикала. «Так и знала, что не согласишься. На самом деле, Тун-Тун, ты выбрала не ту специальность. Ты ведь так красиво поешь, а изучение финансов – это пустая трата времени. Ты должна принять участие в вокальном конкурсе. Станешь, как Мусячу. Она сейчас большая звезда». В столичном институте иностранных языков Мусячу с факультета английского языка считалась настоящей легендой. Еще полгода назад, будучи студенткой первого курса, она приняла участие в первом конкурсном шоу «Вокальный Китай» столичного телевидения и за счет непорочного, трогательного образа и сладкого, увлекательного голоса преодолела бесчисленные трудности, попав в финал. В итоге ей удалось занять 5-е место и успешно заключить контракт с лейблом «Катапульта». Подписав контракт, Мусячу стала участницей женской группы MSN, а в прошлом месяце был презентован первый альбом, который горячо продавался. Группа MSN стала одним из самых популярных ныне женских коллективов. В настоящее время Мусячу официально взяла академический отпуск. Поговаривали, что она ежедневно была занята посещением различных программ и съемками в рекламах. Несчитанное количество студенток столичного института иностранных языков восхищались Мусячу, которой достались деньги и слава. Тун-Тун тоже восхищалась этой студенткой, что являлась ее ровесницей и училась в том же заведении. Вдобавок она знала о прекрасных отношениях между Мусячу и Лучинем. Оба человека были как старший брат и младшая сестра. Лучинь написал для МСН 3 песни, которые попали в топ оригинальной музыки. Многие утверждали, что, если бы не такие хорошие отношения между Лучинем и Чэнь Фэйр, вряд ли бы первый вложил столько сил в создание песен. Но Тун-Тун вовсе не завидовала удаче Мусячу, потому что ясно понимала, что по внешним данным и вокальному мастерству ничуть не уступала последней. Только пение являлось хобби Тун-Тун и не принималось ей как профессиональное занятие. Однако предложение лучшей подруги ненароком задело чувство Тун-Тун. Может и правда стоит попробовать? Тун-Тун вдруг решилась. Тогда как нам стоит снять ролик, нельзя же было обоим людям просто собраться вместе и на камеру мобильного телефона как попало спеть, а затем отправить это видео на конкурс. Тун-Тун не была тщеславной и все же любила показать себя. Раз уж петь, тогда надо спеть как следует. Лучшая подруга сообщила: «Пойдем в музыкальный класс, там есть надлежащее оборудование. Я знакома с человеком, который заведует этим местом». Тун-Тун колебалась. Как-то неловко получится. Лучшая подруга посмеивалась над ней. Чего неловкого-то? Главное, слушайся меня, и тогда, если не особый приз, то уж первоклассный приз точно окажется в наших руках. Цзынь-цзынь. Внезапно зазвонивший телефон на прикроватной тумбочке напугал Тун-Тун. Не дождавшись, когда она отреагирует, лучшая подруга свесила полтуловища с верхней койки, ухватилась правой рукой за край кровати, а левой рукой молниеносно взяла трубку и ответила на звонок, спросив: «Алло, кто вам нужен?» Тун-Тун всегда преклонялась перед мастерством подруги так ловко брать телефон. «А, братец Чень, ищешь Тун-Тун?» Как только лучшая подруга начала общаться, она заулыбалась. «По какому делу ее ищешь?» Услышав о братце Чене, Тун-Тун тотчас слегка взволновалась и уставилась на подругу. «Дай мне трубку». Лучшая подруга не отдавала. «Хочешь пригласить Тун-Тун перекусить? А как же я, правда? Ха-ха-ха». Защищая телефон, она с самодовольным видом произнесла: «Раз ты так щедр, тогда я тебе кое-что расскажу. Знаешь что, Тун-Тун собирается участвовать в проводимом на волне конкурсе на лучший кавер возлюбленных. Ей только не хватает партнера». «Что за конкурс на лучший кавер возлюбленных? Живи и загляни в блог. И не говори потом, что я не предоставила тебе шанса». Повесив трубку, лучшая подруга хитро улыбнулась. «Давай благодари меня». Тун-Тун мгновенно разбушевалась и потянулась руками к животу подруги. «А-а-а!» Испуганно визжа, подруга немедленно отпрянула и вернулась на свою кровать, избежав атаки Тун-Тун. В комнате общежития раздавался смех двух студенток, пока вновь не зазвонил телефон. После такой шумихи Тун-Тун в итоге все-таки сдержанно откликнулась на приглашение братца Чиня и пошла с лучшей подругой на обед. После полудня трое человек вернулись в музыкальный класс учебного заведения. После долгих уговоров лучшая подруга получила у заведующего ключ от класса, после чего там было снято видео с кавером. Процесс съемок оказался нелегким. Из-за недостаточных знаний в оборудовании пришлось долго провозиться со скачанным в интернете музыкальным сопровождением. После того, как все с трудом было подготовлено, братец Чень разволновался и стал петь хуже обычного. Ближе к вечеру после многократных проб в целом удалось успешно все записать. Угостив ужином заведующего музыкальным классом, Тун-Тун бросила бедного братца Чиня и потащила лучшую подругу обратно в общежитие. Она торопливо зашла на соответствующую страницу блог-платформы «Волна» и загрузила туда на проверку видео с кавером. Тун-Тун поразила, что всего за один день уже 1759 подобных видеороликов прошли проверку. На главной странице конкурса можно было просмотреть, прокомментировать эти видео и оставить свой голос за них. Чисто из любопытства Тун-Тун и ее лучшая подруга, усевшись вместе на кровати, посмотрели видео других людей. Большинство этих видеороликов было сделано на скорую руку и снято на мобильный телефон. Многие люди не дотягивали даже до уровня караоке. Они с самоуверенным видом громко пели, делая из грустной песни «Твои глаза» мишень для насмешек. А что больше всего заставляло Тун-Тун и ее подругу кататься со смеху, так это то, что, помимо наиболее частых дуэтов в виде «парень-девушка», встречались дуэты в виде «парень-парень» и «девушка-девушка». Непонятно, как они прошли проверку. Несколько мужских дуэтов пели так нежно и чувственно, что Тун-Тун и лучшая подруга готовы были разрыдаться. Вероятно, парня с парнем и девушку с девушкой тоже можно было считать парой возлюбленных, но было также много возлюбленных исполнителей, которые демонстрировали высокий уровень профессионализма. Пусть они и не могли сравниться с оригиналом, все же у них имелись свои достоинства и особенности, которые привносили чувство свежести. Эти конкурсанты явно записывались с помощью профессиональной аппаратуры. Некоторые не скрывали этого и снимали видео прямо в павильоне звукозаписи и практически один в один копировали оригинальное исполнение. А сегодня проходил лишь первый день конкурса. Можно было догадаться, что в будущем непременно появится еще больше конкурсных работ высокого качества. Это привело Тунтун и лучшую подругу в уныние. Им казалось, что их сегодняшние труды прошли напрасно. Можно даже было не мечтать о том, чтобы получить за свое видео хоть какую-то награду. Лучшая подруга утешила: главное участие, а не победа. Мы и так весело провели время, незачем состязаться с другими за лучшие места. Тунтун кивнула, только этим ей и оставалось утешить себя. Она решила больше не следить за этим событием и сконцентрироваться на телесериале, который должен был впервые выйти в эфир на следующей неделе. Организованный тяньцзиньским телевидением на блок-платформе «Волна» конкурс на лучший кавер возлюбленных, начиная с 4 декабря, получил неожиданно радушный отклик и поднял гигантскую волну интереса. Количество конкурсных работ просто поражало. В первый же день прислали почти 2000 работ, на второй день это число увеличилось в 2 раза. Всего за 3 дня количество работ перевалило за 10 тысяч. Связанные с данным конкурсом слова попали в топ поисковых запросов на блог-платформе «Волна». Говоря о наибольшей выгоде, это в первую очередь касалось самой песни «Твои глаза». Ее все чаще и чаще проигрывали на различных радиостанциях и видеохостингах. Вскоре она стала популярной в интернете песней. Немало людей называли ее самой трогательной и самой незаурядной любовной песней этого года. А вокруг исполнивших данную песню Чэнь Фэйр и Лучиня вновь стали ходить сплетни. Глава 255. Сплетни и первая трансляция. 255. Сплетни и первая трансляция. Щелк, щелк. В ресторане внезапно раздался звук фотоаппаратного затвора, и вслед за звуком тут же появились ослепительные вспышки. Только и видно было, как стоявший позади шведского стола молодой коренастый парень с черным фотоаппаратом в руках, наклонившись вперед и выпятив свой зад, энергично нажимал на затвор и совершенно не обращал внимания на то, что своими действиями беспокоит посетителей ресторана. Несколько официантов поблизости сперва растерялись, но затем живо среагировали, с возмущенным видом устремившись к нему. Ресторан находился в отеле «Мариотт», который принадлежал международной сети 5-звездочных отелей. Так как отель примыкал к нанкинской киностудии, он стал приоритетным местопребыванием многих звездных деятелей, которые приехали, чтобы поучаствовать в съемках. Меры безопасности в отеле, естественно, принимались на должном уровне. Например, посторонние люди не могли попасть на верхние этажи, где располагались номера люкс, но ресторан был открыт для всех, поэтому ошивавшиеся папарацци, которые скрытно снимали, были обычным делом. Чтобы обеспечить конфиденциальность, лучше всего было кушать в отдельной комнате ресторана, но объекты, которых фотографировал данный папарацци, не сидели в отдельной комнате, поэтому вызвали небольшую шумиху. Пока официанты не успели преградить путь, папарацци, крепко сжав фотоаппарат, обернулся и побежал прочь. Он был таким ловким, что мог бы участвовать в Олимпиаде. Не успел никто опомниться, как его след простыл. Увидев эту картину, Лучень беспомощно покачал головой из стороны в сторону. Сейчас он ясно понимал, какие беспокойства испытывали звезды. Сидевшая напротив Лученя Чэнь Фэйр усмехнулась. «Что уж тут, привыкай, никто не запрещал тебе пойти в отдельную комнату. Сегодня съемки закончились очень поздно». Лучень и Чэнь Фэйр пришли в ресторан отеля поужинать. Они находились вместе со своими помощниками, поэтому произвольно выбрали себе места в зале. Они не ожидали, что за ними следовал папарацци, который по прибытии в ресторан начнет в наглую снимать их. Вероятно, отснятые фотографии уже вечером появятся в развлекательных разделах различных сайтов, а затем к ним приплетут сенсационные заголовки, чтобы раздуть слухи о том, что Лучень встречается с Чэнь Фэйр. В последние дни внезапно стало еще больше журналистов развлекательных медиа бродить вокруг съемочной площадки сериала «Осень в моем сердце». Основная причина этого заключалась в удачной раскрутке сериала, а устроенный тяньцзиньским телевидением на блог-платформе «Волна» конкурс на лучший кавер возлюбленных так тем более поднял в интернете волну интереса к записи себя на видео. Поговаривали, что конкурсных работ уже перевалило за 10 тысяч. Это была поразительная цифра. Идея Лучиня получила всеобщее одобрение. Получился отличный рекламный эффект, когда 100 потраченных юаней могли принести 1000 юаней. Даже количество людей, подписавшихся на блог тяньцзинского телевидения, значительно увеличилось. Только эта волна интереса также доставила немало хлопот Лучиню и Чэнь Фэйр. Общество сильно заинтересовалось отношениями обоих человек. Все старались докопаться до истины. В прошлый раз, когда обоих людей скрытно засняли во время ужина в Нанкине, это вызвало огромную шумиху. Несмотря на то, что удалось успешно все опровергнуть и утихомирить бурю, окончательно погасить интерес к отношениям обоих людей не получилось. Сейчас они вместе снимались в сериале и вместе исполнили любовную песню, являвшуюся основной музыкальной темой. Неудивительно, что посторонние начали питать подозрения. Сидевшая за столом сестрица Чжан была невозмутима. Она произнесла: «Не стоит обращать внимание на них. Как придет время, опубликуем объяснение, и все будет в порядке». То, что Лучень и Чэнь Фэйр встречались, было несомненным фактом, и постоянно скрывать это было невозможно. Однако сейчас неразумно было оглашать отношения. Лучше пока было плыть по течению, дожидаясь, когда в будущем все образуется само собой. Что касалось сплетен, то чтобы посторонние не заявляли, оба человека всегда твердили, что они хорошие друзья и что они как старшая сестра и младший брат. Так они не отрицали сплетен, но и откровенно их не признавали. Все уже привыкли к такому раскладу. На самом деле многие возлюбленные звезды так поступали. Если объективы камер не уловили никакой интимности, то наилучшим вариантом служила подобная тактика размытости. Она позволяла средствам массовой информации найти тему для обсуждения и в то же время позволяла избежать скандала от ярых фанатов. К тому же, если в будущем люди расстанутся, а посторонние спросят об их отношениях, можно будет довольно ухмыльнуться и сказать: «Мы сразу стали хорошими друзьями, разве начали бы мы встречаться, чтобы все испортить?» В шоу-бизнесе часто встречались и расставались. Чтобы защитить себя, приходилось надевать маску. Глупым людям не удавалось удержаться в шоу-бизнесе. Даже если люди встречались, они все равно притворялись. Поэтому неважно, что папарацци сфотографировал сейчас вместе ужинавших Лучиня и Чэнь Фэйр. Рядом с ними находились их помощники. Можно было легко дать объяснение и выйти сухим из воды. А Лучинь на самом деле вовсе беспокоился не за себя, а за семью. Хотя Луси знала об отношениях обоих людей и не сообщила об этом маме, слухи все равно неизбежно распространялись. Многие знакомые в Биньхэе расспрашивали Фан Юни, даже Лусюэ: «Твой Лучинь и правда встречается с Чэнь Фэйр?» Вчера и сегодня соответственно звонили Фан Юни и Лусюэ, немного потревожив Лучиня. Если бы он рассказал всю правду такой болтушке, как Лусюэ, она наверняка выболтала бы все своим друзьям. «Моя невестка, Чэнь Фэйр». Лучень мог представить сияющий вид своей младшей сестренки. Будучи звездой, не просто было говорить о любви. Быстро поужинав, Лучень вернулся в свой номер. Он только уселся со стаканом чая на диван, как услышал стук в дверь, после чего дверь распахнулась. Чэнь Фэйр грациозно проскочила внутрь. Лучиню выдали две карточки доступа к его номеру полулюкс. Одну он носил при себе, а другую отдал живший по соседству Чэнь Фэйр. Причина, почему он так поступил, естественно, не нуждалась в комментариях. Закрыв дверь, Чэнь Фэйр подошла, села рядом с Лучинем и тихо спросила: «Ты в последнее время не весел?» Лучень невольно улыбнулся. «Да с чего бы?» Он потянул к себе в объятия красавицу и, ощутив знакомый аромат, лишь почувствовал радость и умиротворение. Это было прекрасное чувство, когда близкий человек находился рядом. Чэнь Фэйр покладисто прижалась к его груди, сказав: «А может, все-таки разгласить наши отношения?» Лучень опустил голову и поцеловал ее в щеку, сказав: «Не торопись, рано или поздно мы это сделаем». Лучень всегда серьезно относился к отношениям, а ситуация с Чэнь Фэйр была довольно специфической, поэтому нельзя было бездумно действовать. Если это навредит им обоим, уже поздно будет раскаиваться. Лучень в глубине души надеялся, что однажды его успеха и славы станет достаточно, чтобы встать наравне с Чэнь Фэйр. Тогда бы он смог торжественно на виду у всех попросить ее руки. Возможно, эта мысль слегка отдавала мужским шовинизмом, но она происходила из самого сердца Лучиня. Он верил, что этот день не так уж далек. Чэнь Фэйр кивнула. Она понимала сердечные помыслы слабого мужчины, на которого сейчас опиралась. она не ощущала никакой неловкости. Ей, наоборот, это нравилось. Мужчина, который не ухаживал за ней и не стремился к росту, не заслуживал ее настоящей любви. Задрав голову, Чэнь Фэйр сама одарила Лучэня поцелуем, наслаждаясь уютной близостью с любимым человеком. Душистое дыхание было подобно аромату орхидеи. Губы и язык обоих людей крепко переплелись, словно приклеенные. Когда поцелуй уже дошел до такой степени, что невозможно было сдержать глубокие душевные порывы, залившаяся ярким румянцем Чэнь Фэйр схватила коварную ручонку Лучэню, начавшую щупать ее под платьем, угрюмо посмотрела на него и выпрямилась, сказав: «Давай смотреть конкурсные видео». Лучэнь с неохотой отдернул руку, наслаждаясь оставшимися на кончиках пальцев наипрекраснейшими ощущениями. Заметив его разочарованный вид, Чэнь Фэйр невольно улыбнулась и утешающе поцеловала его, после чего встала, сказав: «Я пойду за ноутбуком». Подобно бабочке на весеннем ветру, она упорхнула и почти сразу же непринужденно вернулась, притащив с собой лежавший в кабинете ноутбук. Разумеется, оба человека вместе смотрели видеоролики для конкурса на лучший кавер возлюбленных. К настоящему времени уже более 50 тысяч пользователей загрузили на блог платформу «Волна видео» с кавером. А учитывая, что это была дуэтная песня, в действительности же количество участников достигало 100 тысяч. Это была достаточно поразительная цифра. Стоило иметь в виду, что еще оставалось 5 дней до окончания возможности присылать видео. Эта цифра непременно еще увеличится. Несмотря на богатые и соблазнительные награды, не нужно было умалять значимость энтузиазма общественности. Такое огромное множество видео Лучэнь и Чэнь Фэйр, конечно, не могли полностью просмотреть. Они просмотрели только первоклассные и специфические работы, которые отобрало тяньцзинское телевидение. Таких работ было менее 1%. Пусть даже сперва голосовали пользователи блог-платформы «Волна», у организаторов тоже имелось право порекомендовать видеоролики. Немало тщательно отобранных работ вызвали восхищение у Лучэня и Чэнь Фэйр. Прижавшись друг к другу на диване, они смотрели, как различные пары исполняли их собственную любовную песню. Это было очень странное чувство, его тяжело было описать словами. Сюда бы для описания подошли такие слова, как «тепло», «красота», «счастье», «сладость». Только такое теплое, красивое, счастливое и сладкое время всегда пролетает так быстро. В мгновение ока наступило 12 декабря. В 20:30 на тяньцзинском телевидении впервые вышла в эфир современная мелодрама «Осень в моем сердце», которую создал Лучэнь, в которой главные роли исполнили Лучэнь и поп-дива Чэнь Фэйр. В это же время происходила первая трансляция и на видеохостинге Фиксунф. Отечественные видеохостинги развивались вслед за улучшением скорости интернета. Появились такие крупные видеохостинги, как Йоутф, Томатотф, Фиксунф. На каждом из этих сайтов было зарегистрировано около 10 миллионов человек, костяком которых являлись пользователи по подписке. В отличие от фильмов, современные телесериалы впервые транслировались в основном на телевидении и в интернете. Иначе говоря, телесериал можно было продать этим двум медийным пространствам. С Йоутф, Томатотф, Фиксунф велись переговоры по поводу сериала «Осень в моем сердце», однако первые два видеохостинга не испытывали большого интереса и предложили заниженную цену, поэтому в итоге выбор пал на кичившиеся своими богатствами Фиксунф. В настоящее время среди отечественных видеохостингов Йоутф заслуженно считалась боссом, занимая наибольшую долю рынка. Но Фиксунф, опираясь на тайных покровителей, устроила жесткую конкуренцию Йоутф и все-таки купила сериал «Осень в моем сердце». Для этого видеохостинга потраченная сумма денег не была слишком крупной. Вдобавок Фиксунф посчитала, что сериал не заслуживал особой рекламы, поэтому лишь на 3 дня выставила на главной странице трейлер, зато энергично продвигала сериал собственного производства любимый генеральный директор. Совпадение или нет, но в тот же день и в то же время на столичном канале «Современность» в эфир вышла первая серия 2-го сезона сериала «Городская любовь», который когда-то отказался от участия Лучэня. Глава 256. Стычка. 256. Стычка. Биньхай, микрорайон Цзиншэн. Уже наступило 8 часов вечера, в ночном небе завис диск полной луны. Яркий лунный свет и огни в домах оттеняли друг друга, дул прохладный ветерок, гнавший рябь по искусственному водоему микрорайона. Царила атмосфера безмятежности. Дверь коттеджа семейства Лу была открыта. Фан Юнь провожала двух гостей. Она обратилась к тучной женщине средних лет. «Сестрица Ван, ступайте медленно, будьте осторожны по дороге». «Хорошо, «Малышка Юнь, не стоит провожать нас, мы сами вернемся». Когда на полном лице женщины средних лет появилась улыбка, ее глаза превратились в мелкие щели. Она незаметно толкнула локтем стоявшего рядом мужчину средних лет в костюме. Этому мужчине было более 40 лет. Он имел густые брови, большие глаза и квадратную форму лица. Его явно покрашенные волосы на голове были опрятно расчесаны и смазаны лосьоном, отчего под светом ламп казались отполированными. Мужчина пристально смотрел на Фан Юнь. В его глазах промелькнула едва заметная искра страсти. В молодости Фан Юнь была известной красавицей. Родившиеся у нее от главы семейства Лу дети, Луси, Лучень и Лусюэ, были один краше другого. Им, конечно, достались лучшие гены родителей. Несмотря на то, что за эти два года из-за горя в семье Фан Юнь неслабо постарела и истощилась, однако с тех пор, как Лучень рассчитался с тяжелыми, как гора, семейными долгами и выкупил обратно семейный коттедж, ей больше не приходилось целыми днями и ночами тяжело работать, а потому ее моральное состояние улучшилось до прежнего уровня, вокруг нее витала особая энергетика. А теперь, стоя на проходе и с улыбкой провожая, она казалась необычайно очаровательной.